Деньги у меня были, стройматериалы строили дешево, а рабочие силы в городе был даже переизбыток. Дело оставалось за малым. Провести прошение через строительную комиссию, получить разрешение на землю от томского магистрата, заказать проекты и начать строить. И чтобы совместить приятное с полезным, на комиссию я сразу пригласил Тоцкого. Этот могучий человек сразу повел себя как-то странно. Бочком протиснулся в открытую наполовину дверь, прокрался к стоящему в уголке стулу, сел и прикинулся прозрачным. В то памятное утро в моем гостиничном номере мне он показался более решительным. Тем не менее, в течение всего заседания Тыцков не вымолвил ни слова. Время от времени я выбирал минутку, чтобы понаблюдать за ним, и не заметил признаков страха или отсутствия интереса к обсуждению планов по развитию строительной отрасли губернии. Но пока в самом конце, составляя документ по результатам посиделок купцу, не задали прямого вопроса, он и рта не раскрывал. — Да, ваше превосходительство! — Конечно, ваше превосходительство! — покорно согласился со всеми предложениями городской глава и, тщательно вводя буквы, начертал собственноручную подпись. Попросил, практически приказал ему задержаться в моем кабинете. Поведение лихого купца кардинально отличалось от описания, составленного моей разведкой. — Ну, что с вами, Дмитрий Иванович? — сразу я взял быка за рога. Стоило и дверь за последним из заседателей закрыться. — Сидите там, молчите, словно не о вашем городе речи велись. — Так ведь, ваше превосходительство, вы ж... чем-то на меня в обиде, вот я и того, побаиваюсь из грядки-то лишними лопухами торчать. Говорил он легко, не спотыкаясь и не задумываясь, будто слова давно приготовленными лежали, только ждали разрешения на выход. Похоже было, что хитрым маневром пойманный медведь теперь меня отпустит. В обиде. А ведь верно. В обиде я на вас, милейший Дмитрий Иванович. Днями мне докладную записку подали по вопросу томского грузового транзита с пояснениями. Меж прочих сведений содержались там известия о вражде вашей с Адамовским. Да он собака! Грек ведь это! Мягко перебила гризли. И собак тоже оставьте в покое. Нет существа более верного своему хозяину, нежели собака. Прошу прощения, ваше превосходительство! Смутился здоровяк. Неплохо поставить их рядом с казачьим сотником Бессоном и посмотреть, кто кого шире. А если Остафий Степанович настоящий Илья Муромец, то Тицков не меньше, чем Добрынь Никитич. Итак, вы предложили Осипу Осиповичу совместное дело на Кете и Чулыме. Он отказал. Это что, повод для войны? Он злый денеткой. Лодцы где-то добыл. И на Томь, и на Обь добийской, на Иртыш дорбит. Его-то пароходы полным ходом идут, а наши крадут саки воры. Чуть что, но мель, то камни. Сколько ж годов путями этими ходим, а все к слепые кутят. Юська же карты секретные имеет, и делиться с обществом не желает, и просителей странными словами отсылает. Мамочка, я хотел в Бийск на пароходе плыть. Куда уж там, страшно, они даже... по главным водным магистралям на ощупь, не говоря уж о менее значительных реках, и государство не чешется. Сел за стол, достал свой блокнот, записал. Лоций, гидрограф. Гера тут же торопливо нашептал о водном налоге, написал это. Когда стану в генеральный штаб и в министерство заявку писать, пригодится. Знаете что, господин Тецков? Бросьте-ка вы эту войну. Я письма отпишу, куда нужно, и спрошу ученых, что реки промерять умеют и знаки по берегам ставить. Только ведь и вам, пароходникам, в государеву казну отчислять придется. Сейчас реки Сибири водными дорогами не исчислены, а вот когда знаки поставят, мели и глубины промерят, придется платить. Да и слава богу, обрадовался купец. В прошлом году я опыт свой 2 недели из мели снимал. Пока то да сего реки льдом покрыть, 40 тысяч потерял. Пусть только знающие люди приедут, на руках носить станем, в ресторациях кормить, и государеву потребу справим. — Ну вот, и договорились, — кивнул я, — а Адамовского оставьте в покое. Он своими прожектами без вас в трубу вылетит. В трубу? Не, что он колдун какой-то, не то в трубу на метле летать. А ведь есть в нем что-то дьявольское. Это старинное немецкое выражение, означающее, что человек разорился. Вроде как дрова, за них ведь деньги платишь, они в трубу дымом вылетают. О, как! Вон она что, ваш превосходительство, а я-то грешным делом думал. Так вы, господин губернатор, только за Юську меня осерчали. Есть еще за что? Так ваше превосходительство, вам оно виднее. Вон сибирским подворьем моим побрезгали. Гостиный и двор, конечно, дело общественное, но мои-то номера и побогаче будут, и от шума торгового подальше. Тихо выдал воздух свой сжатые зубы. Никак не могу привыкнуть к этой их мистической инфантильности. Сидит вот мужчина, в два раза меня старше и значительно сильнее. Городской голова, купец первой гильдии, капитал в половину миллиона оценивается, и корчит из себя ребенка. Обид какие-то детские. Пообещал подумать о переезде. Тут же сменил тему. О паровых машинах, о пароходах, о грузовом порте на Томи стал говорить. И вновь поразился мгновенной перемене в собеседнике. Теперь передо мной сидел сибирский лев, пароходный царь и гроза строптивых транспортников. Заказов на перевозку у комиссионеров было в разы больше, чем возможностей. В объединенной компании уже было 4 судна общей мощностью более 200 сил и 6 барж. А было бы в два раза больше, да с тюменскими корабелами характерами не сошлись. Святого Дмитрия только случай помог купить. В Тюмени свои транспортники есть, и их заказами обе верфи заняты. Железо на корпуса кораблей с Урала только зимним трактом притащить можно. Пока снег на дороге. Как раз на одно судно натаскать успевают. И дело не только в корпусах. Машины тоже из-под Екатеринбурга везут. Деревянные баржи — этого всегда пожалуйста. Это если не слишком большие. Леса в Сибири полно. Верь в Томске, отлично. Только где мастеров брать? И опять же, вопрос о железе. Здесь оно еще дороже выходить станет. Дурал же дальше. Гурьевский завод, а какая разница? Там и там зимником тянуть. И там листы малыми партиями делают, мастерские. Самим машины строить, коли случится сие, молиться на восстанием, руки целовать. Порт. А тут ведь как? Каждое общество, да почитай, и каждый купчина из серьезных свои склады у реки поставить норовит. Амбар срубить — копеечное дело, и за найм платить никому не нужно. Мостки — тоже невелика наука сколотить. Порт — оно, конечно, дело нужное, только кто им пользоваться станет? И так весь разговор. На все мои предложения его сомнений. И парохода до Бийска тоже не дал. Так аккуратненько обошел эту тему. Ладно, хоть с парусным судном помочь обещал. Странно, в общем, разговор прошел. В одни ворота. Городской голова уходил от меня до нельзя довольный, а вот я оставался в полной растерянности. Оказывалось, что мой прогресс никому не был нужен, и я не с той стороны его подталкивать взялся. Опять все упиралось в чертово железо. Нет его, и идея со строительством верфи теряет всякий смысл. Можно, конечно, организовать доставку листов с Гурьевского завода, всего-то 100 верст от Кузнецка. А он на Томи стоит. Плоскодонные баржи, поди, пройдут. Только вот при существующих расценках наличные перевозки в рубль с пуда стали-то золотой выйдет, а проходы вовсе платиновые. Инфраструктурные проспекты купца тоже не заинтересовали. Не видели мы ни он, ни я способа заставить транспортников пользоваться одним портом. Ведь как красиво могло получиться кран на паровой тяге поставить. Комплекс складов с погрузочно-разгрузочными эстакадами. По меньшей мере 1-2 мечей из безработных бы легко трудоустроили. А при порте механические мастерские можно было бы организовать. Только берег большой. Адамовские свои корабли рядом с Тицковскими не поставит. Корчемкин с Колесником на ножах с Нафиным. Тобольск купец Суханов только по заказу в Томск пароход водит. Это где место свободное есть, там пристает. Пароходство Николая Тюфина немного севернее города располагается. Пристань и поселок при нем Черемошники называется. У купца там и контора, и дом, и квартира для семей Погаузного, и материальных приказчиков имеются. Каждое лето черемошниковский хозяин его сюда на дачу жить переезжает. Так-то можно было бы и остальных пароходников в черемошники выдавить. Там и река большую глубину имеет, портовая грязь от города подальше. Только два но. Именно в районе Тюфинских пристаней я планировал строительство железнодорожного моста чисто. Левый берег в том месте, конечно, требует дополнительных расходов на возведение паводковых заграждений, зато правый заглядень. Есть и вторая причина, почему мне бы не хотелось удалять портовые службы далеко от города. Эта причина называется градообразующий фактор. Томск начинался со Острога. На том месте, где казаки построили первую деревянную крепость, сейчас торчит пожарная каланча. Естественно, атаманы и думать не могли, что со временем у подножья узкой и неудобной для штурма Воскресенской горы вырастает многотысячный город. Уже теперь, в 60-х годах 19 века, губернский центр испытывал недостаток воды. Нет, воды было вообще полно. Каждую весну Заозерье покрывалось полуметровой глубины болотом, и пробраться можно было только на лодке. Ушайка тоже была еще намного полноводнее, чем в оставленном мною 21 веке. Только брать из нее воду для питья не рекомендуется уж сейчас. Во время встречи с полицмейстером я даже приказал выставить на набережный пост, чтобы, не дай бог, от реки неприятно пахло, и цвет у нее был навозный. Биологическая бомба, а не река. Томь пока оставалась чистой, но качать из нее воду еще никто не додумался. Как не додумался каким-то способом воду очищать? В мое время в городе пробурили несколько скважин для добычи артезианской воды, но во второй половине 19 века бурение на глубину в 100 сажений — это из трудов достопочтенного Жюля Верна. Предприимчивые горожане ставили на телегу бочку, наполняли ее в одном из многочисленных озер к востоку от города и за копеечку продавали томичам. Пока население не превышало 20 тысяч, это был выход. А что будет, если их станет 100 тысяч? Проблему с водокачками нужно решать уже сейчас, пока не стало слишком поздно. Промышленность без воды тоже жить не может. Ни одно серьезное производство не может осуществляться без надежного источника влаги. Вот и выходит, что столица губернии как промышленный центр рассматриваться не может. Другое дело — транспортный транзит. Связать запад с востоком железной дорогой, а север с югом — пароходным сообщением, привязать богатство Алтая к Транссибирскому пути, открыть ворота в Китай и, как бантик на узелке, мой драгоценный Томск. Так вот. Тут и вступают в силу законы градообразования. Раз развитой промышленностью мы похвастаться никогда не сможем, нам остается только транспорт, значит, нужно максимально полно использовать этот фактор. Распределить инфраструктуру таким образом, чтобы задействовать как можно больше людей. Если вокзал, в том числе грузовой, появится на том же самом месте, я его помню по прошлой жизни, то порт должен оказаться как можно дальше. Этим мы сразу даем работу огромному числу горожан, и они должны будут разгружать пароходы, другие везти к чугунке, третьи отправлять вагоны. При массе транспортных рабочих появится ничуть не меньшая масса обслуживающих их потребности: лавочники, парикмахеры, учителя, врачи, полицейские, в конце концов. У каждого из работников семья. Итого получаем. На каждого докера не менее 4 мест вторичной занятости. И на каждого водителя кобылы, и на железнодорожника. Идеальное место для порта в районе Нижнего перевоза. Построить окружную дорогу, чтобы грузы не таскали через центр города, как делает сейчас, и пожалуйста. Развитие Томска обеспечено лет на 50 вперед. Только как согнать всех этих строптивцев в одно место, не казачьими же нагайками. Казакам и без пароходов дел нашлось полным-полно. Два десятка еще до ледохода отправились по Иркутскому тракту в патруль. Через месяц их сменят другие два десятка. С открытием переправы такие же отряды отправились и на Московский тракт. Южнее Колывани после небольшого обсуждения с бароном и майором Суходольским решили не соваться. Это земли кабинета. У них горные стражи есть, вот пусть порядок поддерживают. Конечно, я слабо верил, что Фрезе сподобится озаботиться безопасностью на торговых путях. Но это мне было бы на руку, хотя бы для контраста. Вот, дескать, смотрите, господа хорошие из Санкт-Петербурга, какой порядочек во вверенных мне округах, какой, простите за грубое слово, бордель там. Фон Пфейлицер хмурил густые брови, но доводов против моего прямого распоряжения не нашел. Заикнулся было, что 3 рубля дополнительно на каждого всадника в месяц бюджет полицейской управы не потянет. Мол, выдаются-то деньги, только ежели казаки вне городских казарм. А вот пока они стаймя стоят, так сами пусть и выкручиваются. Хоть из родных станиц сено с овсом выписывают. Закон есть закон. Пришло звать Павла Ивановича Фризеля, ответственного за весь контингент невольных переселенцев и каторжан, и перекладывать расходы по патрулированию на экспедицию ссыльных. Деньги легко нашлись. На усилия по розыску беглых казной отпускались серьезные средства. Наверное, нужно объяснить. Зачем я затеял эти разъезды? Конечно, в первую очередь ради безопасной торговли. Но были причины. И вторая, и третья. Вторая — это сохранение покрывающегося мхом в казармах казачьего полка. По словам Бессонова, уже сейчас молодняк нет смысла ничему учить, ибо применить науку им будет негде. У меня же на боеспособный кавалерийский отряд были обширные планы. Ну и третье — моя будущая программа переселения. Кто лучше старожилов казаков встретит караваны из России? Поможет освоиться, даст первые сведения о крае. Главное, чтобы казачки хотели это делать. А это я и пытался организовать. Попробовал завести серьезный разговор с Суходольским. Тот замкнулся, как улитка в раковине, аж взбесил. До крика дошло. Хорошо, хоть мы одни в кабинете находились, а то неудобно бы вышло. Майор Седой уже в отцы мне годится, а я на него голос повысил. Но ор мой зря не пропал. Зацепил чем-то этого выпускника института инженеров путей сообщений. Ох, как он меня глазами сверкал! И, главное, молча. Но когда я приказал ему готовить первую сотню к путешествию в Чуйскую степь, отобрав прежде 50 добровольцев, желающих переселиться туда с семьями, кивнул. И вот еще что, Викентий Станиславович, сбавил я обороты. Я слышал о вас как о замечательном военном строителе. Мне говорили, люди Бога за вас молили, когда редуты их от смерти сберегли. Была у меня надежда, что и дорогу великую к Чую построить смогли бы. Так что идите и подумайте. Коли хотите, чтобы ваше имя в веках осталось, так вместе с сотней готовитесь выдвигаться. Аж не найдется больше порох в пороховницах. Лисован неловко поднялся, коротко поклонился и вышел, и вновь молча. Ну и кто он после этого? Вот кто я, чего хочу и каким образом намерен этого достичь, мы с Кузнецом и Василиной на всю губернию крикнули. 3 статью переписывали, пока не получилось именно то, чего я желал. Был там один спорный момент. Это я, конечно, стоял, чтобы в тексте появилась фраза о том, что его императорское величество заинтересовано в развитии Томской губернии. И мы, как верно подданные, обязаны его высочайшую волю исполнить. Митя Кузнецов даже карандаш перекусил. — Отважный вы, Герман Густавович! — дернул он подбородком. — Высочайшим именем говорить. Такое не каждый сможет. Кое-кому это сможет не понравиться. Пусть этот кое-кто попробует сказать, что Александр Освободитель не заинтересован в развитии своей страны. Я его быстренько на беседу в 3-е отделение спровожу. — Ну, если только в этом смысле. Сказать, что статья наделала шума, — это ничего не сказать. начать хотя бы с того, что целый день большая часть чиновничьей братьи прислушивалась к шагам на лестнице, в ожидании, что за мной придут суровые господа из жандармерии.